первое же мгновение, еще до ее пения, публике должно быть ясно, кто перед ней. Когда проделана большая подготовительная работа, то во время спектакля я могу дать полную свободу моему воображению и петь, рассказывать о тех картинах, что проходят как движущаяся панорама перед моим внутренним взором. Я пою не о том, что реально вижу перед собой и что видит публика. Для меня важнее мой второй план, о чем я думаю и что хочу вызвать в воображении публики. Часто это могут быть картины, совсем не относящиеся к данному месту действия. Например, в «Царской невесте» в последнем акте я вижу себя не в душном царском тереме, набитом народом, где проходит действие, и не в саду с любимым Ваней, о котором поет потерявшая рассудок Марфа, а в бесконечном, ослепительно-белом пространстве, где нет никого и ничего, ни единой былинки, а только ее беспомощная фигурка в тяжелом царском облачении, жадно и безнадежно тянущаяся за своей далекой мечтой, за гранью мира. Мне необходим этот простор, этот слепяще-белый цвет внутри меня. Он ограждает меня от реальных персонажей, позволяет мне не видеть и не слышать их, помогает создать в себе нужную мне мучительную напряженность, услышать в себе звенящую тишину. Тогда мне кажется, что из нее я могу послать мой голос, как лазерный луч, чтобы, пробив стены театра, он парил над всей вселенной, рассказывая о трагической судьбе Марфы, невесты царя Ивана Грозного. Живя в Ленинграде после блокады, я часто встречала недалеко от моего дома безумную женщину. В руках она всегда держала несколько сухих веток и щепок, и, крепко прижимая их к груди, часами что-то сосредоточенно искала на тротуаре. Она никогда никому не обращалась и ни на кого не смотрела. Помню, как при первой встрече меня потрясла нечеловеческая напряженность, отчаяние ее взгляда, устремленного внутрь себя. Будто старается она что-то вспомнить, силится лучше разглядеть в глубине бездонной пропасти что-то, ведомое лишь ей одной. Этот эпизод из жизни пришел мне на помощь, когда я готовила Марфу в «Царской невесте». В первый раз я спела партию Аиды в сезоне 1957-58 года в Большом театре. Как всегда, начав сезон в сентябре, рассчитав репетиции, я наметила свое первое выступление в Аиде на март. А вскоре поняла, что у нас будет еще ребенок. Ну что мне делать? Ольге лишь полтора года. Я только теперь начала в полную силу работать. У меня такие интересные планы. И вот все рушится. Мой муж ликовал. А мне рисовались картины нашей будущей жизни. Рима у нас одна, и на ней весь дом. Ольга. А теперь вот появится еще один ребенок. Вторую домработницу брать невозможно. Моя Лепарелла органически не выносит чьего-либо присутствия в своем царстве, в кухне и детской. Все мои попытки в этом направлении кончались скандалом, слезами и бегством очередной жертвы. Я знаю, что она любит меня, но время от времени для разрядки она хлопает дверью и уходит навсегда. Я тоже ее люблю, а потому через некоторое время я зову ее. Она возвращается и великодушно прощает меня. Если же я ее не зову, то все равно она возвращается, и тогда я прощаю ее. Это наша жизнь. Но как же она теперь...